Глава 10. Театр вздохнул как один человек, а затем взорвался аплодисментами. Камера нашла лицо Лайлы. Она изобразила хорошо отрепетированное удивление, затем широчайшую улыбку, какой у нее еще никогда не было на экране или вне его. Лайла поцеловала сидящего рядом с ней Марти, вскочила и, придерживая длинное платье, чтобы не споткнуться, быстро прошла к подиуму. Она слышала биение своего сердца и ощущала жар прожекторов. Лайле казалось, что она движется как в воде, как во сне, как в замедленном кадре, с каждым шагом все выше к подиуму, через сцену. Лайла приняла Эмми из рук Джонни. Его лицо она видела все еще как во сне, и затем повернулась к микрофону. Лайла еще никогда не стояла перед такой толпой. Но, в конце концов, она не сценическая актриса. Сейчас, стоя перед этой аудиторией, перед сливками общества, она слышала аплодисменты и чувствовала их любовь. О, это невозможно было описать! Это было то, о чем она мечтала ночами. Любовь. Чистая любовь. Любовь, которая не принижала, любовь, которая не задевала ее, но которая окружала, как теплая ванна, как грудь матери. Лайла могла ощущать аплодисменты. Она могла ощущать их своими торчащими сосками, своим животом и ниже, где-то ниже. О! «О, благодарю вас!» — попыталась что-то сказать Лайла в микрофон, но подготовленная речь вылетела у нее из головы. «Благодарю вас всех!» Аудитория, уставшая от обычных пространных речей и фальшивой искренности, ответила на ее простое чувство. Снова начались аплодисменты, нарастая и усиливаясь, пока не превратились в овацию. И Лайла почувствовала, как что-то нарастает и ширится внутри нее. Аплодисменты, казалось, несли ее, одобрение поднимало и опускало, освобождало и выпускало. В первый и последний раз в своей жизни Лайла почувствовала неповторимую дрожь, которая переросла в волну, глубокую, мощную волну, заставившую ее содрогнуться и приведшую ее прямо здесь, на вершине подиума, к оргазму. Прошло несколько минут, пока аплодисменты утихли, и в течение этих нескольких минут Лайла плакала от облегчения, от радости, но больше всего из-за того, что это было впервые после того вечера, много лет назад, когда она вызвала аплодисменты зрителей. После этого Тереза ревновала меня. Смотрит ли она сейчас и ревнует ли? Лайла затрепетала от триумфа. С того вечера до этой волшебной ночи она выступала только перед камерой, лишенной ответной реакции, без благодарных аплодисментов. Сегодня она поняла, что потеряла, и хотела еще. Лайла собралась с духом, хотя еще дрожала, затем осторожно выступила вперед и обошла подиум, чтобы еще раз поклониться, чтобы успокоить аудиторию и в то же время еще раз насладиться моментом успеха. Лайла поклонилась и теперь стояла, замерев, с Эмми в руках. Это был самый счастливый миг в ее жизни. И последний.